Глава 17. Эпиграф «Сиди и слушай о конце скитаний». Шекспир, «Буря». В ту страшную минуту, когда мачта рухнула, увлекая в морскую пучину Иринга и его злополучных товарищей, буря достигла своего апогея. Правда, ветер дул еще долго после этого трагического происшествия, но сила его постепенно убывала. По мере того, как стихал шторм, вздувшиеся валы стали опадать, и судно, напрягая все силы, начало медленно двигаться вперед. Призвав на помощь все свое умение и опыт, Уайлдер целых 2 часа неутомимо сражался со стихией, чтобы разбитая и потрепанная бурей Каролина не стала добычей алчущих волн. Молодой капитан оказался, однако, искуснейшим знатоком своего дела и с честью справился с трудной задачей. А когда на далеком горизонте появились первые проблески занимающейся зари, ветер почти совсем уже затих, и море успокоилось. В эти мучительные часы никто из матросов и пальцем не шевельнул, чтобы помочь нашему герою, если не считать 2 опытных моряков, которых он, когда началась буря, поставил у руля. Впрочем, Уайлдер не обратил внимания на такую нерадивость, ибо тут все зависело только от его искусства, да от усердия тех 2, кто слушал его команду. Взошедшее солнце озарило картину, ничем не напоминавшую бушующий хаос прошлой ночи. Казалось, в минувшей буре ветры исчерпали всю свою ярость. К концу вахты их порывы значительно ослабели, и вскоре это был всего лишь легкий ветер, а к восходу солнца наступил полный штиль. Час был еще ранний, безоблачное небо обещало ясный, тихий день, и можно было без помехи залечить раны, нанесенные бурей, и заставить судно вновь повиноваться воле человека. «Замерить воду в трюме! Подготовить помпы!» — крикнул Уайлдер, заметив, что люди постепенно вылезают из щелей и укромных углов, куда они попрятались прошлой ночью. «Вы слышали команду?» — сурово добавил он, видя, что никто не двигается с места. «Подготовить помпы и досуха выкачать воду!» Найтхед, к которому обращался Уайлдер, ответил своему командиру злобным взглядом из-под лобья и многозначительно переглянулся с товарищами, прежде чем высказать хоть малейшие признаки покорности. «Если кто сумеет колдовством высушить трюм до половины наполненной водой, то пусть делает это поскорей», — сказал Найтхед, снова бросая угрожающий взгляд в сторону насторожившегося Уайлдера, «ибо только колдуну это под силу». «Обнаружили течь?» — быстро спросил молодой командир, и нетерпение, звучавшее в его голосе, показалось, каким волнением ждет он ответа. «Еще вчера я бы спокойно подписал контракт на любую посудину, что ходит по воде, и спроси меня, капитан, знаю ли я ее повадки, я бы не колеблясь ответил «да». И это так же верно, как то, что меня зовут Фрэнсис Найтхед. Но, видно, море может провести и самого бывалого моряка». «Что вы хотите с этим сказать, сэр?» — грозно спросил Уайлдер. Он только теперь заметил вызывающее поведение своего помощника и злобные взгляды остальных матросов. «Немедленно вооружите помпы и начинайте качать!» Найтхед не спеша выполнил первую часть приказа, и через несколько минут все было готово. Однако ни один человек и не подумал взяться за столь необходимую и неотложную работу. Уайлдер, от напряженного внимания которого теперь уже ничто не ускользало, тотчас заметил, что люди повинуются неохотно, да и то только после того, как, назвав 2 матросов по именам, он строго приказал им подать остальным пример — послушание. Матросы медлили, явно ожидая от Найтхеда сигнала к мятежу. «На этом судне незачем потеть над помпами», — с хриплым смехом заметил Найтхед. Тайный страх боролся в нем с открытой ненавистью. «Прошлой ночью мы тут такого навидались, что никто и глазом не моргнет, если Каролина вдруг начнет извергать воду, как кит». «Как прикажете понимать эту непокорность и эти речи?» — спросил Уайлдер, твердым шагом подходя к Найтхеду и глядя ему в глаза так решительно и властно, что дерзость помощника как рукой сняла. «Вы, кому в трудную минуту надлежит быть примером для людей, как смеете вы учить их неповиновению?» Найтхед на шаг отступил, губы его дрогнули, но с них не сорвалось ни звука. Уайлдер спокойно и строго приказал ему стать к помпе. Но тут Найтхед обрел голос и наотрез отказался. В следующую секунду он рухнул на палубу к ногам разъяренного командира, сбитый с ног сокрушительным ударом кулака. Последовало минутное замешательство, и затем вся команда с громким криком кинулась на нашего беззащитного героя. Начался открытый бунт. На Уайлдера уже посыпались было удары десятков рук, как вдруг женский крик, раздавшийся со шканцев, остановил нападающих. Это вскрикнула Джертрид, и, по счастью, звук ее голоса отрезвил озверевшую толпу грубых невежественных людей, потерявших всякую власть над собой и способных сейчас на любое преступление. Рассвирепевшая толпа неохотно выпустила Уайлдера и обратилась в сторону той, которая, хотя и ненадолго, но помешала им осуществить их намерение. В памятные часы прошедшей ночи никто из матросов и не вспомнил о том, что на судне есть пассажирки. А если их облик и возникал перед мысленным взором молодого командира, то лишь в те редкие мгновения, когда он мог отвлечься от бушующей вокруг стихии и вызвать в памяти милые черты. Найтхед иногда упоминал о пассажирках, но так, словно речь шла о каком-то грузе, и судьба их ничуть не волновала этого черствого человека, поэтому миссис Уиллис и ее питомица все время оставались внизу и не знали о бедствии, которое терпела Каролина. Лежа на своих койках, они, конечно, слышали завывание ветра и рев бушующих волн, но за привычным шумом шторма не могли расслышать треск мачт и хриплые крики матросов. Минутами, когда судно особенно угрожающе кренилось на бок, ужасное подозрение мелькало в голове гувернантки, но, понимая полную свою беспомощность и не желая тревожить ничего не подозревавшую Джертрид, она старалась держать себя в руках и беспокойства своего не выдавала. Наступившая затем тишина и относительное спокойствие убедили ее, что все страхи были напрасны, и задолго до рассвета обе погрузились в глубокий освежающий сон. Утром они проснулись, вместе вышли на палубу и замерли при виде картины разрушения, представшей их взору. И в эту самую минуту произошло давно замышлявшееся нападение на Уайлдера. «Что означает эта ужасная перемена?» — повелительно спросила миссис Уиллис. Губы ее дрожали, и хотя она прекрасно умела владеть собой при любых обстоятельствах, лицо ее покрыло смертельная бледность. Уайлдер был мрачен, как небеса минувшей ночи. Глаза его сверкали, и угрожающим жестом, сдерживая своих недругов, он ответил: «Она означает бунт, сударыня. Подлый, вероломный бунт». «Разве бунт ломает мачты и беспомощным обломком швыряет судно на волю волн?» «Послушайте вы, мадам», — грубо вмешался Найтхед, — «с вами мне нечего стесняться, ведь я знаю, кто вы, и знаю, что на борту Каролины вы платные пассажиры. Сегодня ночью я видел небо и море такими, какими никогда не видал их прежде. Одни суда мчались по волнам легкие, как пробки, подгоняемые бешеным ветром, целехонькие до кончиков мачт, а другие кидало волнами, и ветер сбривал с них мачты почище, чем бритва. Нам встречались крейсеры, которыми никто уже не управлял. Словом, никому из нас не доводилось еще стоять такую вахту, как прошлой ночью». «Но при чем же тут сцена насилия, свидетелем которой я была? Неужели все беды должны обрушиться на это несчастное судно? Мистер Уайлдер, может быть, вы объясните мне, что здесь происходит?» «Во всяком случае, вы не скажете, что я не предостерег вас», — с горечью ответил Уайлдер. «Предостерег», — подхватил Найтхед. «Из-под палки и дьявол станет праведником. Ведь без его приказа ни один бесенок не выйдет в море. Но и сатана при всем желании не в силах усмотреть за каждым. И слава богу, а то в наше неспокойное время благополучное плавание было бы такой редкостью, что немногие рискнули бы добывать себе хлеб морским ремеслом. Предостережение. Спасибо уж, в них-то недостатка не было». Фрахтователь напрасно оставил без внимания, что капитан Николас Никольс сломал ногу в ту самую минуту, когда поднимали якорь. А если в это время случается несчастье, то уж непременно жди новых бед. «А старик в лодке? Разве это не было знамением?» «Я уж не говорю о том, что лоцмана насильно выкинули с корабля. Это уж наверняка дурной знак. Но и этого мало. Вместо того, чтобы покорно склонить голову и мирно стоять на якоре, мы пускаемся в путь и покидаем славную безопасную бухту. Да еще в какой день?» «Именно в пятницу. Что ж тут удивляться тому, что произошло? Удивительно, что я еще жив. А все почему? Да потому что я верую в то, во что положено веровать, а не слушаю незнакомых моряков и чужих капитанов. И Эдвард Иринг тоже стоял бы сейчас здесь на палубе, а не покоился на дне морском, если бы следовал моему примеру. Ибо хотя он наполовину и был правильный человек, но слишком уж доверчив и подвержен всяким предрассудкам. Этот старательно изложенный символ веры второго помощника, хотя и был вполне понятен Уайлдеру, но для слушательниц его остался полной загадкой. Однако Найтхед был не из тех, кто останавливается на полдороги, и не для того он шел так далеко, чтобы отказаться от своих намерений. В нескольких словах он объяснил миссис Уиллис отчаянное положение судна и полную невероятность того, чтобы оно продержалось на воде еще несколько часов, ибо он своими глазами убедился, что трюм наполовину залит водой. «Что ж теперь делать?» — спросила гувернантка, с отчаянием взглянув на побледневшую Джертрид, внимательно прислушивавшуюся к разговору. «Нет ли поблизости судна, которое может нас подобрать? Неужели мы так и погибнем без всякой помощи?» «Сохрани нас Бог от неизвестных судов!» — угрюмо воскликнул Найтхед. «На корме есть шлюпка, а до земли ходу лиг около 40 к северо-западу. Воды и съестных припасов вдоволь, а дюжины сильных рук быстро подведут лодку к американскому континенту, если, конечно, Америка еще находится там, где мы видели ее вчера под вечер». «Вы хотите покинуть судно?» «Да. Честный моряк должен соблюдать интересы владельца. Но жизнь дороже денег». «На все воля Божия. Но вы ведь не таите зла против этого джентльмена, который, я в этом совершенно уверен, несмотря на молодость, в трудную минуту командовал судном как опытный моряк». Найтхед пробормотал что-то себе под нос, но вслух ничего не сказал и отошел в сторону, видимо, желая поговорить с матросами, ибо те весьма охотно готовы были поддержать его в любом беззаконном и даже преступном намерении. Прошло несколько томительных минут. Уайлдер ждал молча и держался спокойно, лишь на губах играла презрительная усмешка, словно в эту минуту решалась не его собственная судьба, а наоборот, все эти люди были в его власти. Когда матросы наконец договорились, Найтхед вышел вперед и объявил их решение. Впрочем, слова были излишни, приговор, вернее, главный его смысл был и так ясен. Несколько матросов сразу же принялись спускать на воду спасательную шлюпку, в то время как другие сносили в нее все необходимое. «В шлюпке хватит места для всех христианских душ», — закончил помощник. «Что же до тех, кто полагается на иные силы, то пусть зовут на помощь своих заступников». «Значит ли это, что вы намерены изменить своему долгу и бросить судно на произвол судьбы?» — спокойно осведомился Уайлдер. Найтхед злобно, но с затаенным страхом взглянул на своего командира, и в голосе его послышалось торжество. «Ну уж вам-то шлюпка вовсе ни к чему, раз вы умеете вести судно без матросов. Неизвестно еще, что вы за птица и кто вам помогает, но уж никто не скажет, что вам не оставили никаких средств добраться до берега. Вот баркас». Баркас — самая большая судовая гребная и парусная шлюпка, имеющая две мачты и рассчитанная на 16-20 гребцов. «Баркас? Но вы же отлично знаете, что без стали, которые были на грот-мачте, мы даже общими силами не могли бы сдвинуть его с места, иначе его давно бы уже не было. Что ж, тому, кто снес мачты с Каролины, ничего не стоит вернуть их обратно», — с усмешкой возразил помощник. «Не пройдет и часа после нашего ухода, как здесь появится плавучий док, мачты поставят в степсы, и вы преспокойно поплывете дальше». Док — в данном случае плавучее сооружение для ремонта подводной части судна. Степс — гнездо, в котором устанавливается мачта. Уайлдер не удостоил его ответом. Он с задумчивым видом шагал взад и вперед по палубе, сохраняя, однако, полное самообладание. Тем временем матросы, спешившие как можно скорее покинуть судно, торопливо заканчивали все необходимые приготовления. Перепуганные и ничего не понимающие пассажирки не успели опомниться, как мимо них пронесли беспомощного капитана и предложили им занять места в шлюпке подле него. Это вывело их из оцепенения, необходимо было немедленно на что-то решаться. Упрашивать матросов было бесполезно. Напротив, это могло вызвать новый взрыв злобы против Уайлдера, ибо, делая свое дело, упрямые и невежественные люди бросали на него яростные, полные ненависти взгляды. Гувернантка хотела было обратиться к раненому, Но увидев, как тревожно и испуганно он оглядывается вокруг, как старается закрыть одеялом лицо, искаженное болью и отчаянием, она поняла, что от него им нечего ждать помощи. «Что же нам делать?» — спросила она безучастно стоявшего юношу, которому так сочувствовала. «Если бы я знал», — быстро ответил он, окинув поспешным, но внимательным взглядом весь горизонт, — «вполне возможно, что они доберутся до берега, если штиль продлится не менее суток. А если нет? Северо-западный или любой другой ветер с суши погубит их. А Каролина? Если бросить ее на произвол судьбы, она затонет. В таком случае я попытаюсь умолить эти каменные сердца. Право, не знаю, почему меня так волнует ваша судьба. Непонятный вы человек, но я готова многое вынести, лишь бы спасти вас от ужасной участи». «Остановитесь, дорогая сударыня», — сказал Уайлдер, удерживая ее мягким, но решительным движением руки. «Я не могу покинуть судно». «Еще не все потеряно. Можно смягчить самые жестокие натуры. Даже невежество можно заставить слушаться голоса разума. Что, если мне удастся...» «Для этого надо смягчить одну душу, побудить один разум, одолеть одно предубеждение, но на это у вас не хватит сил». «Чья же это душа, разум, предубеждение?» «Мои собственные». «Что вы хотите этим сказать, сэр? Неужели вы так слабы духом, что негодование против этих людей толкает вас на безумный поступок?» «Разве я похож на безумца? Чувство, движущее мной, может быть и ложно, но оно проистекает из моих привычек, убеждений, более того, моих принципов. Честь запрещает мне покидать судно, которым я командую, даже если от него осталась одна доска». «Но что вы можете сделать совсем один?» — «Ничего», — ответил Уайлдер с грустной улыбкой. «Я должен умереть, чтобы другие после меня также честно выполняли свой долг». Миссис Уиллис и Джертред с ужасом и состраданием смотрели на его потеплевшие глаза и совершенно спокойное лицо. Гувернантка читала в этом хладнокровие и непреклонную решимость, а молодая девушка, содрогаясь при мысли об ожидающей капитана ужасной участи, все же ощущала восторг в юной душе своей и готова была поверить в величие такого самоотречения. Однако ее наставница видела в решимости Уайлдера лишь новые причины для тревоги. Она и прежде не решалась верить в судьбу свою и своей воспитаннице, этому сброду, распоряжавшемуся сейчас на судне, но теперь, когда ей грубо приказали поторопиться и сойти к ним в шлюпку, ее недоверие усилилось еще более. «Господи, на что же нам решиться?» — воскликнула она. «Скажите что-нибудь, посоветуйте, что нам делать. Как вы посоветовали бы вашей матери и сестре? Если бы на мою долю выпало счастье иметь таких близких и дорогих родственниц, ничто не разлучило бы меня с ними в такую минуту. Есть ли надежда для тех, кто останется на разбитом судне?» «Почти никакой». «А для тех, кто будет в шлюпке?» Уайлдер ответил не сразу. Он долго и пытливо вглядывался в ясный широкий небосвод, туда, где за горизонтом лежала далекая земля. Ни один признак грядущей непогоды не укрылся от его зоркого глаза. «Я мужчина», — с жаром сказал он наконец, — «и обязан не только советовать, но и защищать вас. А я не доверяю этой погоде. Нас может заметить проходящее мимо судно, и, по-моему, это ничуть не менее вероятно, чем возможность достичь берега в их шлюпке». «В таком случае мы остаемся», — вдруг сказала Джертред. И впервые со времени их появления на палубе яркая краска залила ее бледные щеки. «Быстрее, быстрее!» — нетерпеливо кричал Найтхед. «С каждой минутой света мы теряем неделю жизни, а с каждой секундой штиля — год! Скорее не то мы уйдем без вас!» Миссис Уиллис не отвечала, всем своим видом являя сомнение и нерешительность. Раздался всплеск весел, и в следующую секунду шлюпка, повинуясь усилиям шести пар сильных рук, плавно заскользила по волнам. На палубе воцарилась глубокая тишина, слышно было лишь дыхание покинутых. Зловещие физиономии моряков в шлюпке постепенно тускнели и расплывались вдали, а вскоре и сама шлюпка, все уменьшаясь, превратилась в чуть заметную точку, которая мерно поднималась и опускалась на синих волнах. Трое оставшихся до боли в глазах следили за удалявшейся шлюпкой, и только когда черная точка совсем исчезла за горизонтом, Уайлдер очнулся от охватившего его оцепенения. Взгляд его упал на спутницу, и он прижал руку к колбу, словно ужаснувшись ответственности, которую взял на себя, посоветовав им остаться на разбитом судне. Но жгучая тревога сразу же уступила место твердой решимости, которая не раз выручала его в трудные минуты. «Мы остались одни», — сказал он, тяжело переводя дыхание, словно что-то мучительно мешало ему дышать. «Одни», — отозвалась гувернантка, бросая тревожный взгляд на неподвижную, словно мраморное изваяние, питомицу. В лице ее не было ни кровинки. Надежды больше нет. Уайлдер тоже взглянул на прекрасную немую статую, и взор его был не менее красноречив, чем взгляд той, что воспитывала ее с младенческих лет. Лицо его помрачнело, губы плотно сжались. Он старался призвать на помощь весь свой опыт, все смелое воображение. «Есть ли еще надежда?» — спросила гувернантка, не сводя глаз с Уайлдера и с тревогой стараясь уловить малейшие изменения в его чертах. Наконец мрачное раздумье рассеялось, и черты эти озарились лучезарной улыбкой, словно яркий солнечный свет пробился сквозь темные тучи. «Да, есть», — твердо сказал он, — «еще не все потеряно. В таком случае возблагодарим того, кто правит небом и землею», — благоговейно воскликнула гувернантка, и долго сдерживаемые слезы хлынули из ее глаз. Джертред бросилась на шею своей наставницы, и слезы их смешались. «А теперь, дорогая сударыня», — сказала Джертред, освобождаясь из объятий гувернантки, — «доверимся искусству мистера Уайлдера. Он предвидел и предсказал опасность, значит, сможет предусмотреть и наше избавление». «Предвидел и предсказал?» — возразила почтенная дама, и в тоне ее сквозило сомнение. Она ведь не была столь доверчивой и пылкой, как ее молодая спутница. Ни один смертный не мог предвидеть эту ужасную катастрофу. И если бы он ее предвидел, то постарался бы избежать. «Мистер Уайлдер, не стану обременять вас просьбами разъяснить нам все, да теперь это и бесполезно, но вы не откажетесь поделиться основаниями для ваших надежд?» Уайлдер поспешил удовлетворить вполне естественное, хотя и тягостное для него любопытство старшей женщин. Торопясь использовать часы затишья, бунтовщики оставили на Каролине большую по размеру и более надежную из двух шлюпок, ибо отлично знали, что спустить ее на воду будет стоить огромного труда, так как она была установлена в рострах между фок и грот-мачтами. Эта операция, на которую в обычных условиях понадобилось бы всего несколько минут, теперь требовала напряжения всех сил Уайлдера и обеих женщин и заняла бы слишком много времени, столь драгоценного в это изменчивое и капризное время года. Поэтому Уайлдер предложил снести в крошечное суденышко все необходимое, что можно собрать наспех, затем войти туда самим и ждать страшные минуты, когда судно уйдет под воду. «И это вы называете надеждой?» — бледнее воскликнула миссис Уиллис, когда Уайлдер коротко изложил им свой план. «Я слыхала, что водоворот, который возникает на месте тонущего судна, затягивает в пучину все более мелкие предметы, плавающие поблизости». «Не стану вас обманывать. Порой так и случается. Но я считаю, что возможность спастись равна вероятности затонуть вместе с Каролиной». «Это ужасно», — пробормотала гувернантка, — «но будь что будет. А нельзя ли ловкостью заменить силу и спустить шлюпку на воду раньше, чем судно начнет тонуть?» Уайлдер покачал головой. Он лишь указал на несколько мелких предметов, которые могли им понадобиться, если удастся отойти от судна, и посоветовал без промедления сложить их в шлюпку. И пока все три женщины прилежно выполняли его приказ, Уайлдер спустился в трюм, чтобы взглянуть, как быстро прибывает вода, и рассчитать, сколько у них осталось времени. Результаты осмотра оказались еще более печальными, чем он предполагал. Лишенная мачт, Каролина так яростно боролась с волнами, что течь в ней открылась во множестве мест. И по мере того, как судно опускалось все ниже и ниже, вода в трюме прибывала с ужасающей быстротой. Молодой моряк, оглядываясь вокруг и видя страшные признаки неминуемой гибели, в отчаянии проклял невежественность и суеверие матросов, заставившие их покинуть судно. Ведь на свете нет такого зла, которое нельзя преодолеть с помощью труда и умения. Но лишенный помощи, он ясно видел бессмысленность любой попытки предотвратить неминуемую катастрофу. С тяжелым сердцем вернулся он на палубу, и тотчас же принялся за все необходимые приготовления, в коих заключался последний проблеск надежды. Пока его спутницы делали все, что было им по силам, стараясь заглушить в душе страх перед своей участью, Уайлдер поставил обе мачты баркаса и перенес туда паруса и другие предметы, которые могли бы понадобиться им в случае удачи. В хлопотах 2 часа пролетели словно единый миг. К концу этого срока все было готово. Тогда Уайлдер обрезал стропы, удерживавшие шлюпку на месте во время движения судна, и теперь баркас стоял в рострах, ничем не прикрепленный. Между тем Каролина погрузилась уже настолько глубоко, что в любую минуту могла уйти под воду. Приняв эту последнюю меру предосторожности, молодой капитан пригласил своих спутниц занять места в баркасе, ибо развязка могла наступить каждую минуту. Уайлдер слишком хорошо знал, что судно их сейчас подобно рушащейся стене, и малейший толчок может оказаться роковым. Яркое солнце заливало бесчисленными лучами пустынную палубу гибнущей Каролины. Вокруг царила мертвая тишина. Море было спокойно, лишь изредка набегала ленивая волна и словно нехотя приподнимала беспомощную, изуродованную громаду, где, как в маленьком ковчеге, с трепетом ждали своей участи 4 путешественников. И все же погружение корабля происходило очень медленно. Слишком медленно для тех, кто с нетерпением ждал развязки. В эти долгие часы мучительного ожидания глубокая тишина лишь изредка прерывалась негромкими голосами, в которых звучало доверие и нежность. Точно сговорившись и стремясь щадить чувства друг друга, все избегали упоминать о подстерегавшей их опасности, однако никому не удавалось скрыть жажду жизни и страх перед нависшей угрозой. Так текли минуты, часы. Прошел, наконец, целый день, начало смеркаться, и мир словно медленно сужался вокруг Каролины, пока не остался один лишь небольшой, окутанный туманом круг. Прошел еще один томительный час, и день сменился ночью. Смерть, казалось, витала над ними, грозя всеми своими ужасами. Вдруг послышался тяжелый всплеск. Это на поверхности океана появился огромный кит, а за ним заплескались сотни мелких рыбешек, сопровождавших царя морей. При этих звуках встревоженное лихорадочное воображение Джертред тотчас нарисовало ей всех чудовищ ада, выплывающих из морской пучины. И хотя Уайлдер пытался уверить ее, что эти привычные для него звуки были скорее глашатаями мира и спокойствия, нежели предвестниками новой опасности, девушка не переставала видеть перед собой таинственные подводные бездны, над которыми словно на нитях свисали обитатели глубин, отвратительные и устрашающие. Впрочем, и наш опытный моряк содрогнулся, заметив на темных волнах очертания плавников акулы-людоеда, крадущейся вдоль палубы. Очевидно, ее привлек инстинкт, подсказывающий, что обитатели покинутого корабля очень скоро станут ее жертвами. Наконец выплыла луна, озаряя обманчивым и неверным светом печальную картину разрушения и отчаяния. «Взгляните», — промолвил Уайлдер, когда унылый и тусклый шар появился из-за горизонта. «У нас, по крайней мере, будет свет для нашего рискованного предприятия». «А разве уже скоро?» — встрепенулась миссис Уиллис, призывая на помощь все свое мужество. «Да, шпигаты уже скрылись под водой». Шпигаты — отверстия в фальшборте для стока воды с палубы, а также отверстия в бортах для проводки брасов. Иногда судно держится на поверхности до тех пор, пока не наполнится водой до краев. Если Каролина пойдет ко дну, то это случится очень скоро. Его спутницы и сами заметили страшную перемену и словно оцепенели, не в силах произнести ни слова. Вновь послышался угрожающий низкий булькающий звук, и сжатый воздух с шумом вырвался из трюма. Часть палубы взлетела вверх, словно в нее выстрелили снизу из пушки. «Держитесь!» — задыхаясь от волнения, вскричал Уайлдер. Его голос потонул в реве и рокоте волн. Каролина судорожно дернулась, словно издыхающий кит, и, высоко подняв корму, камнем устремилась на дно. Неподвижный баркас поднялся вместе с кораблем и принял почти вертикальное положение. Когда же палуба погрузилась, баркас зарылся в волну почти до бортов и чуть не наполнился водой. Однако легкий и подвижный он поднялся, выровнялся, корма тяжело осела на воду, и маленькое суденышко скользнуло вперед, словно управляемое рукой человека. И все же, когда вода на месте тонущего судна закружилось в бешеном водовороте, все вокруг, казалось, подчинилось его непреодолимой силе. Баркас рванулся было в пропасть вслед за громадным телом, частью которого он был так долго, но тут же, покачиваясь, выплыл на поверхность. Несколько секунд его швыряло и крутило, словно щепку в весеннем ручье. Потом океан застонал и вновь затих.